Глава 30. Городок Кейп-Элизабет, где жил доктор Гевин Хильсбрих, на деле оказался богатым пригородом Портленда, что в штате Мэн. Однако, в отличие от идеально содержавшихся особняков, выстроившихся вдоль улицы, дом Хильсбриха помещался на заросшем деревьями участке с неровным газоном, медленно угасавшим от нехватки солнечного света. Стоя на подъездной дорожке напротив внушительного строения в колониальном стиле, Джейн заметила отслаивающуюся краску и мшистый остов на гонтовой крыше, намеки на нездоровое положение докторских финансов. Его дом, равно как и банковский счет, переживали не лучшие времена. На первый взгляд седовласый мужчина, открывший дверь, производил впечатление благополучного человека. Хотя ему было далеко за 60, его не сломили ни возраст, ни экономические сложности. Несмотря на теплый день, он надел твидовый пиджак, словно собирался читать лекцию в университете. И только приглядевшись повнимательнее, Джейн заметила, что уголки воротника потрепаны, а пиджак велик доктору размера на два и висит на его худых плечах. Тем не менее, хозяин встретил ее таким презрительным взглядом, будто у него не было ни малейшего интереса к тому, что скажет гостья. «Доктор Хильсбрих», — осведомилась Джейн, — «я детектив Риццоли, мы говорили по телефону. Больше мне нечего вам сказать. У нас осталось совсем мало времени для спасения этой женщины. Я не могу обсуждать бывших пациентов. Вчера вечером ваш бывший пациент прислал нам сувенир». Доктор нахмурился. «Что вы имеете в виду? Какой еще сувенир?» «Волосы жертвы. Он срезал их с головы, сунул в магазинный пакет и повесил на дерево, словно трофей. Понятия не имею, как психиатр вроде вас может истолковать этот поступок. Я просто коп. Однако мне подумать страшно, что он может отрезать в следующий раз. Если вскоре мы обнаружим кусок ее плоти, хрена с два вы от меня отделаетесь. Обещаю, я тут же появлюсь на пороге и прихвачу с собой парочку телевизионщиков с камерами». Она позволила доктору переварить информацию. «Так как, не желаете поговорить?» Хильсбрих, сжав губы так, что они превратились в тонкие ниточки, неотрывно глядел на Джейн, затем безмолвно отступил в сторону, пропуская ее в дом. Внутри пахло сигаретами. Вредная привычка казалась еще более нездоровой в этом доме, где, как убедилась Джейн, вдоль коридора стояли забитые папками ящики для хранения документов. Заглянув через открытую дверь в загроможденный кабинет, она заметила переполненные пепельницы на заваленном бумагами столе и еще больше ящиков с документами. Вслед за хозяином Джейн направилась в гостиную, казавшуюся угнетающе темной и безрадостной из-за обилия во дворе деревьев, прикрывавших дневной свет. Здесь поддерживалось некое подобие порядка, однако кожаный диван, куда села Джейн, покрывали пятна, а изящный журнальный столик усеивали круги, оставленные бесчетным количеством чашек, которые небрежно ставили на ничем не защищенное дерево. Оба предмета наверняка были дорогими покупками, что свидетельствовало о более обеспеченном прошлом хозяина. Очевидно, положение Хильсбриха резко ухудшилось, и он уже не мог как следует содержать свой дом. Однако человек, сидевший напротив Джейн, вовсе не казался неудачником или скромником. Он по-прежнему оставался тем самым доктором Хильсбрихом, по случайности столкнувшимся с неприятностью в виде полицейского расследования. «С чего вы взяли, что женщину похитил именно мой пациент?» — осведомился он. «У нас есть целый ряд причин подозревать Брэдли Роуза». «И что же это за причины?» «Я не имею права раскрывать детали». «Но все равно надеетесь, что я передам вам материалы психиатрического исследования?» «Если разговор идет о жизни женщины, да, надеюсь. И вы прекрасно знаете ваши обязательства в данном случае». Джейн немного помолчала, поскольку уже попадали в такую ситуацию. Внезапно лицо доктора стало еще суровее, и это доказывало, что он хорошо знает, о чем говорит Риццоли. «Один из ваших пациентов как-то раз уже срывался с поводка», — напомнила она. «Родителей его жертвы не слишком обрадовала история с врачебной тайной, правда? Такое случается с людьми, если их дочь режут на куски. Они скорбят, затем бесятся, а потом подают в суд. И вся эта история оказывается в газетах». Джейн оглядела запущенное помещение. «Кстати, а сейчас у вас есть пациенты?» «Вы же знаете, что нет. Полагаю, трудно быть практикующим психиатром, если у тебя отобрали лицензию». «Это охота на ведьм. Родителям нужно было найти виноватого. Они прекрасно знали, кто виноват. Тот извращенец, ваш бывший пациент. Именно вы объявили, что он здоров. Психиатрия не может быть точной наукой. Вы наверняка знали, что это сделал ваш пациент. Когда девушку убили, вы должны были понять, что это его рук дело. У меня не было доказательств его вины. Вам просто хотелось, чтобы проблема исчезла сама собой. А потому вы ничего не делали и ничего не говорили полиции. Вы желаете, чтобы это случилось снова, на этот раз с Брэдли Роузом, несмотря на то, что способны помочь нам остановить его? Я не знаю, чем могу быть вам полезен. Передайте нам его дело. Вы не понимаете. Если я передам дело вам, он... Доктор осекся. Он? Джейн так пристально посмотрела в лицо доктора, что тот откинулся назад, словно его и в самом деле прижали к спинке кресла. «Вы говорите об отце Брэдли, верно?» Доктор Хильсбрих нервно сглотнул. «Кимбл Роуз предупредил меня о вашем визите и напомнил, что психиатрические исследования конфиденциальны. Даже несмотря на то, что в опасности человеческая жизнь, он пообещал засудить меня, если я обнародую исследование». Робко улыбнувшись, доктор жестом указал на свою гостиную. «Будто бы с меня еще можно что-то взять. Этот дом принадлежит банку. Институт закрыли много лет назад, и государство вот-вот наложит на него окончательный запрет. Черт возьми, я даже не в состоянии оплачивать налог на недвижимость». «Когда Кимбл Роуз говорил с вами?» Доктор пожал плечами. «Он звонил мне примерно неделю назад, а может больше, дату я не помню». Наверняка это случилось вскоре после визита Риццоли в Техас. Кимбл Роуз с самого начала стал вставлять палки в колеса ради того, чтобы уберечь сына. Хильсбрих вздохнул. «Я все равно не могу отдать вам это дело. У меня его нет». «А у кого оно?» «Ни у кого. Оно уничтожено». Джейн удивленно уставилась на доктора. «Сколько он заплатил вам за это?» «Вы не продешевили?» Вспыхнув, Хильсбрих поднялся. «Больше мне нечего вам сказать. Зато мне есть. Во-первых, я хочу показать вам, чем все это время занимался Брэдли Роуз». Потянувшись к своему портфелю, Джейн вытащила оттуда стопку фотоулик. Одну за одной она разложила снимки на журнальном столике, составив диковинную галерею жертв. «Это дело рук вашего пациента. Я прошу вас уйти отсюда. Взгляните, что он сделал». Доктор повернулся к двери. «У меня нет необходимости смотреть на это». «Глядите, черт вас дери!» Хильсбрих остановился и медленно повернулся к журнальному столику. Когда он посмотрел на фотографии, его глаза округлились от ужаса. Доктор замер на месте, а Джейн, поднявшись с дивана, спокойно двинулась к нему. «Он коллекционирует женщин, доктор Хильсбрих, и вот-вот добавит в свое собрание Джозефину Пульчилло. Совсем немного, и он убьет ее, превратит в нечто подобное». Джейн указала на снимок с мумифицированным телом Лоррейн Эджертон. «А если он это сделает, ее кровь окажется на ваших руках». Хильсбрих безотрывно глядел на фотографии. Видимо, он с трудом держался на ногах, а потому нетвердой походкой добрался до кресла и сел, ссутулившись. «Вы знали, что Брэдли способен на такое, правильно?» — спросила Джейн. Доктор покачал головой. «Не знал. Вы ведь были его психиатром. С тех пор прошло больше 30 лет. Ему было всего 16. Тихий и воспитанный мальчик». «Так значит, вы его помните?» Молчание. «Да», — признался Хильсбрих, — «я помню Брэдли». «Ну, не понимаю, какая польза в том, что я могу вам сказать? Я понятия не имею, где он сейчас. И, конечно же, никогда не думал, что он способен на...» Доктор бросил взгляд на снимки. «На такое». «Только потому, что он был тихим и воспитанным?» Джейн не сдержала циничного смешка. «Вы, как никто другой, должны знать, что с тихими нужно держать ухо востро. Вы наверняка замечали что-то, даже когда он был 16-летним мальчиком. Какие-то признаки, что в один прекрасный день он сможет сотворить с женщиной такое». Хильсбрих неохотно перевел взгляд на фотографию мумии. «Да, соответствующие знания у него были, а, возможно, даже умения», — признал психиатр. «Он увлекался археологией. Отец прислал ему целый ящик книг по египтологии, и Брэдли постоянно их перечитывал с некой одержимостью. Поэтому, да, он знал, как мумифицировать труп, но действительно напасть и похитить женщину Хильсбрих покачал головой. Брэдли никогда и ни в чем не проявлял инициативу и не умел никому перечить. Он был ведомым, а не ведущим. В этом я виню его отца. Доктор посмотрел на Джейн. Вы знакомы с Кимблом? Да. Значит, представляете, как он всеми командует? В этой семье все решения принимает Кимбл. Он решает, что нужно его жене, его сыну. Когда Брэдли приходилось делать выбор, даже если речь шла о том, что лучше съесть на ужин, ему нужно было подолгу обдумывать каждую деталь. Он не умел быстро принимать решения. А ведь для похищения жертвы это необходимо, верно? Вы видите жертву, вы хотите ее, и вы ее берете. У вас нет времени на колебания, похищать или не похищать. А если есть возможность разработать план, он смог бы это сделать? Ну, возможно, он воображал себе это. Но тот мальчик, которого я знал, наверняка побоялся бы по-настоящему напасть на девушку. Почему же он тогда попал в ваш институт? Разве вы занимаетесь не юными сексуальными преступниками? Сексуальные отклонения бывают самые разные. Каким же было отклонение у Брэдли? Преследование, одержимость, вуайеризм. То есть вы хотите сказать, что он просто любил подглядывать в окошки? Брэдли немного перегнул палку, потому отец и отправил его в институт. Перегнул на сколько? Сначала он подглядывал в окно к соседке-подростку, его несколько раз заставали за этим. Потом ходил за ней по школе, а когда девочка публично отвергла его, забрался к ней в дом, пока там никого не было, и поджег ее кровать. Именно тогда судья и поставил ультиматум родителям Брэдли. Либо мальчик лечится, либо окажется в заключении. Роузы решили отправить его за пределы штата, чтобы сплетни не дошли до их окружения. Брэдли приехал в институт и пробыл у нас 2 года. Довольно длительный срок. Так просил его отец. Кимбл хотел, чтобы сын исправился окончательно, и семейству больше не пришлось испытывать связанных с ним неприятностей. Мать умоляла, чтобы мальчик вернулся домой, но Кимбл настоял на своем. И, похоже, Брэдли нравилось у нас. На территории института были леса, прогулочные тропы и пруд для ловли рыбы. Он с удовольствием проводил время на улице и даже завел друзей. Вроде Джимми Отто. От этого имени Хильсбриха передернуло. «Я вижу, вы помните и Джимми», — заметила Джейн. «Да», — тихо подтвердил он, — «Джимми был запоминающимся». «Вы знаете, что он погиб?» «Его застрелили 12 лет назад в Сан-Диего, когда он забрался в дом к одной женщине». Доктор кивнул. «Мне звонил детектив из Сан-Диего. Хотел узнать о прошлом, спрашивал моего мнения, мог ли Джимми совершать преступление, когда его убили». Полагаю, ваш ответ был положительным. Я лечил сотни юных социопатов, детектив. Мальчиков, которые устраивали пожары, мучили животных, нападали на одноклассниц. Но по-настоящему напугать меня удавалось немногим. Хильсбрих посмотрел прямо в глаза Джейн. Одним из таких пациентов был Джимми Отто. Он был отпетым хищником. И это передалось Брэдли. Хильсбрих заморгал. Что? «Разве вы не знали, что они были партнерами?» «Они охотились вместе, Брэдли и Джимми. А познакомились они в вашем институте. Вы этого не замечали?» «У нас тогда было всего 30 пациентов, поэтому они, конечно же, знали друг друга. И, конечно же, участвовали в групповой терапии. Однако эти мальчики — две абсолютно разные личности. Возможно, именно поэтому они и спелись. Наверняка они дополняли друг друга. Один, лидер, вел за собой другого». Нам неизвестно, кто выбирал жертв и кто именно их убивал. Ясно одно — они были партнерами. Они вместе собирали коллекцию. До той самой ночи, когда Джимми был убит. Джейн смерила доктора тяжелым взглядом. Теперь Брэдли обходится без него. Значит, по сравнению с тем, что я помню, он стал совершенно другим человеком. Понимаете, я знаю Джимми и вправду был опасен. Мальчик пугал меня, даже когда ему было всего 15. Он наводил ужас на всех, даже на собственных родителей. Но Брэдли... Хильсбрих покачал головой. Да, он безнравствен. Да, его можно уговорить на что угодно, даже на убийство. Но он человек ведомый, он не лидер. Ему нужно, чтобы кто-то руководил им и принимал решения. Вы имеете в виду другой партнер, вроде Джимми? Хильсбрих вздрогнул. Слава богу, таких чудовищ, как Джимми Отто, немного. Я с ужасом думаю, чему Брэдли мог у него научиться. Взгляд Джейн упал на фотографии, лежавшие на столике. «Он научился справляться в одиночку», — подумала Риццоли. «Научился быть таким же извергом, как Джимми». Она снова посмотрела на Хильсбриха. «Вы говорили, что не можете передать мне дело Брэдли». «Я же сказала, она уничтожена». «Тогда отдайте мне документы Джимми Отто». Он засомневался, сбитый с толку ее просьбой. «Зачем?» «Джимми погиб, так что никто не будет возмущаться нарушением врачебной тайны». «А вам-то они зачем нужны?» «Он был партнером Брэдли. Они вместе путешествовали, вместе убивали. Если мне удастся понять Джимми, вероятно, я составлю представление и о том, каким человеком стал Брэдли». Доктор немного подумал над этой просьбой, затем кивнул и поднялся. «Его дело нужно поискать. Мне понадобится некоторое время». «Вы держите его здесь?» «Думаете, я могу позволить себе хранилище? Все институтские документы теперь здесь, в моем доме». «Если вы подождете, я найду эту папку», — пообещал доктор, выходя из комнаты. Жуткие фотографии на журнальном столике выполнили свою функцию. Джейн больше не могла выдерживать их вида, она стала собирать их в стопку, и вдруг перед глазами возник тревожный образ четвертой жертвы. Еще одной черноволосой красавицы, засоленной словно вобла, и Джейн задумалась, а вдруг в этот самый момент Джозефина отправляется в загробный мир. Зазвонил мобильный телефон. Джейн ответила, отложив фотографии в сторону. «Это я», — сообщил Барри Фрост. Риццоли не ожидала его звонка. Приготовившись выслушать новости Барри о бедах на личном фронте, она тихо спросила, как у тебя дела. «Я только что разговаривал с доктором Уэлш». Джейн знать не знала, кто такая доктор Уэлш. «Это консультант по вопросам брака, в который ты собирался пойти?» «Ну, думаю, это хорошая идея. Вы с Элис все обговорите и поймете, что нужно делать». «Нет, я еще не ходил к консультанту, я звоню не поэтому». «Тогда кто же это доктор Уэлш?» «Та самая женщина-биолог из Массачусетского университета, которая рассказывала мне про болото и топи. Она звонила мне сегодня, и я решил, что ты должна об этом знать». «Разговоры про болото и топи — это уже большой прогресс», — решила Джейн. «По крайней мере, он не плачет из-за Элис». Поглядев на свои часы, она прикинула, сколько времени может понадобиться доктору Хильсбриху на поиски дела Джимми Отто. А это очень редкая штука, поэтому ей пришлось потратить столько времени на идентификацию. Ей пришлось отнести его к какому-то ботанику из Гарварда, и он только что подтвердил это. «Прости», — перебила его Джейн, — «о чем ты говоришь?» «О частичках того растения, которое мы обнаружили в волосах болотной леди». Ну, там были листья и нечто вроде стручков. Доктор Уэлш сказала, что растение называется... В воцарившейся тишине Джейн услышала шелест бумаги. Барри искал свои записи. «Карекс ороненсис» — это научное название. Еще оно известно как осока орону. Оно растет на болотах? И на лугах. Но любит еще и потревоженные места, вроде расчищенных участков леса или обочин дорог. На вид образцы оказались свежими, так что доктор считает, что они застряли в волосах, когда тело перемещали. Раньше июля осока орону не плодоносит. Теперь Джейн уже внимательно слушала то, что говорил Фрост. «Ты сказал, это редкое растение. А насколько редкое?» «В мире есть только одно место, где растет эта осока. Долина реки Пенобскот». «Где это?» «В Мэне, в районе Бангора». Джейн поглядела в окно на густую завесу из листьев, закрывавшую дом доктора Хильсбриха. «Мэн», — подумала она. «Брэдли Роуз провел здесь 2 года своей жизни». «Риццоли», — сказал Фрост. «Я хочу вернуться». «Что?» «Я не должен был бросать тебя. Мне нужно вернуться в команду». «Ты уверен, что время пришло?» «Мне это необходимо. Я должен помочь». «Ты уже помог», — ответила Джейн. «С возвращением». Когда Риццоли повесила трубку, в комнату вошел доктор Хильсбрих с 3 толстыми папками в руках. «Вот дело, Джимми», — объявил он, передавая папки Джейн. «Я хочу узнать еще кое-что, доктор». «Да?» «Вы сказали, что институт закрыли». «А что произошло со зданием?» Он покачал головой. Его выставили на продажу много лет назад. Но покупателя так и не нашлось. Застройщиков этот участок не интересует, потому что находится черти где. У меня нет возможности платить налоги, и я вот-вот его потеряю. Там сейчас никого нет? Здание уже много лет закрыто. Джейн снова посмотрела на часы, пытаясь понять, сколько времени осталось до наступления темноты. А затем перевела взгляд на Хильсбриха. «Расскажите, как туда добраться?»